что стало одной из причин, по которой я поклялся всегда помогать своим детям. И они тоже всегда помогали мне. Мой сын Крис и моя дочь Джасинта стали замечательными людьми, одними из моих самых любимых людей на этой земле. Я даже взял их на работу в свою компанию, не только потому, что я их люблю, а потому, что они способны и трудолюбивы. Я всегда гордился тем, что я их отец, они всегда делали меня по-настоящему счастливым. Счастье для такого трудоголика, как я, также означает, что я могу взять отпуск и отдохнуть от погони за разными вещами и немного развлечься. 26 июня 2005 года мне представилась такая возможность. Наша фирма устраивала вечеринку для Национальной образовательной ассоциации в Лос-Анджелесе. Мой партнер Ндабен Стеле прилетел из Южной Африки. Сидней Кай Инис, координатор наших мероприятий, в очередной раз превзошла себя, пригласив артистов, награжденных премиями Грэмми, таких как Дэйв Касс, Джонатан Батлер и Уэйман Тисдейл, для сбора денег для черной фракции Национальной образовательной ассоциации. Мы организовали лотерею. Первым призом был билет бизнес-класса туда и обратно в Южную Африку, включая экскурсии. Общая стоимость поездки составила около 30 тысяч долларов, а лотерейный билет стоил всего 10. Их было продано очень много. Атмосфера праздника и встречи замечательных друзей и клиентов была незабываемой. Но самой замечательной частью вечера для меня стала возможность сказать огромное спасибо всем тем, благодаря кому все это стало возможным. Сотрудникам НЭА и маршалу Геллеру, моему начальнику, которому я особенно признателен. Именно маршал Геллер дал добро на то, чтобы меня приняли на работу в Bear Stearns и научил важности приобретения сферы влияния. До сегодняшнего дня маршал так и не узнал, что я использовал его кабинет, когда Джиар, мой клиент и любитель российских анекдотов, решил в первый раз навестить меня лично. Но маршал знал мою душу. Он наблюдал за мной изо дня в день, часто останавливался возле моего стола и в конце концов прокомментировал: «Большие мальчики делают это по-другому. Большие мальчики делают это через сферу влияния». У меня ушло 20 лет, чтобы развить эту сферу. И только недавно, думаю, я наконец понял, что к чему. Удивительно, каким людям можно пробиться по телефону, если вы на полном серьезе можете сказать, что позвонить им мне порекомендовал мистер Мандела. Кроме сбора средств для черной фракции НЭА, наша вечеринка в Лос-Анджелесе также чествовала наших друзей и энергичных помощниц: Анну Дэвис из Иллинойской образовательной ассоциации и Линду Поиндекстер Честерфилд из образовательной ассоциации Арканзаса. Они обе уходили на пенсию после долгих лет работы, в которой представляли интересы учителей, публичных школ и школьного персонала. Это мероприятие, на котором присутствовало более 800 представителей НЭА, идеально подходило для того, чтобы поблагодарить маршала. Моя мама всегда учила меня, что самые главные слова в любом языке — это «спасибо» и «пожалуйста». У многих молодых людей, напомнил я собравшимся, в жизни бывает только один человек. Часто это учитель или работодатель, который соглашается дать им этот шанс, подарить им уверенность в себе, эту возможность, которая им так необходима. Маршал Геллер, объяснил я, был человеком, который дал такую возможность молодому биржевому брокеру по имени Крис Гарднер.